Глава 15. Торнвуд. Когда мы шагали по подъездной аллейке, сад внезапно осветился множеством фонарей. Они вспыхнули, будто по мановению волшебной палочки, разогнав тусклые осенние сумерки. Торнвуд, старинный трехэтажный особняк, предстал перед нами в своей торжественной красе. Колонны и стрельчатые окна оплетали лозы зеленого плюща. Гаргульи под крышей угрожающе распахнули пасти, а перед входом вырос фонтан с фигурой обнаженной танцовщицы. Камень внизу покрывал слой мха, смотрящихся на ногах девицы причудливыми чулками, а на воде корабликами покачивались сухие листья. С каждым шагом сердце билось все тревожней. Я видела себя будто со стороны, удивлялась, что эта девочка тут забыла. Гораздо уютнее я чувствовала себя в лесу, несмотря на всю его опасность. Внутри нас встречал вышколенный дворецкий. Он принял плащик, и когда плечи оголились, я сразу почувствовал себя неуютно. Зато дядя Джеймс и Люсинда вели себя так, будто были здесь частыми гостями. «Не переживай ты так. Здесь нет официальных мероприятий с пафосными рожами», — успокоил дядюшка. Я глубоко вздохнула, расправила плечи и вздернула подбородок. «Ладно, сделаю вид, что спокойно». «Здесь собираются только свои». Люсинда загадочно замолчала, не забывая следить за моей реакцией. От меня не укрылось, что дядя стиснул ее локоть сильнее, чем следовало. «Очень теплое общество», — добавил он, а в следующий миг поддел пальцами мой подбородок. «Понравься ему, детка. И когда вы поженитесь, ты еще не раз помянешь своего дядюшку благородным словом». Сцепив зубы, потому что хотелось наговорить много нелестных слов, я вывернулась и нервно отряхнула с платья несуществующие пылинки. Беда в том, что я не знала, как быть. Он толкает меня под венец с человеком, которого я даже не видела, шантажируя бабушкой и моим будущим. Где взять силу, чтобы противостоять ему? Разум шептал: «Веди себя смирно, не высовывайся. Может, все сложится гораздо лучше, чем ты себе воображала». А вот сердце кричало о несправедливости происходящего. «Вы так уверены в успехе, дядюшка? Вам-то какой с этого прок?» Как ни старалась, голос выдал мое негодование. «Сама догадайся, что ты все как маленькая». Он смерил меня раздраженным взглядом, а Люсинда усмехнулась краешком густо накрашенных губ. «У хозяина дела, но он скоро появится». Дворецкий, похожий на безэмоциональную куклу, чопорно поклонился и распахнул двери. Меня окружила и подхватила река нестройных голосов. Я едва не споткнулась, ослепленная богатым, даже скорее олиповатым убранством. Цветы, позолота, ковры, люстры с сияющими хрустальными подвесками, зеркала и снова цветы. Много-много цветов, словно хозяин ограбил оранжерею. Просторный зал умещал больше десятка столиков, за которыми собрались как представители дворянства, так и торговцы и дельцы, разбогатевшие на открытии банков и мануфактур. Дядя Джеймс успел предупредить, что здесь соберутся самые современные люди, презирающие предрассудки и старые традиции. Он мигом нацепил на лицо самую сладкую из улыбок. Очаровательно смеялся, шутил и кланялся. Но больше всего меня поразило то, что женщины приветствовали его не протянутыми для поцелуя пальчиками, а целуя в губы. Пальцы мои крепко вцепились в подол платья. О, как я мечтала превратиться в невидимку. Но как назло чувствовала липкие прикосновения чужих взглядов. Куда они привели меня? Что здесь творится? Приличные люди себя так не ведут. Джеймс, любовь моя. Юная блондинка в декольте, из которого переспелыми плодами вываливались груди, повисла у дяди на шее. Лицо девушки раскраснелось от алкоголя, которым был уставлен стол, а язык заплетался. Она присосалась к рту дядюшки, как голодная рыба. Я, борясь с тошнотой и потрясением, отвернулась и наткнулась взглядом на Люсинду. Она широко улыбалась, зато взгляд, устремленный на парочку, резал без ножа. Вдруг широкие ладони какого-то престарелого господина обхватили ее талию, и она натянуто рассмеялась. «О, а кто эта крошка, Люси?» — прогудел мужчина, шевеля седыми усами. «Она с тобой?» «Это племянница Джеймса, глупыш. Так что даже не думай тянуть к ней свои липкие ручонки», — осадила его Люсинда. Здесь и без нее полно молоденьких красоток, с которыми можно развлечься. Да, видно, что она скромница. Но ты же не откажешь мне в приятной компании, Люси, пока твой спутник занят Делией. Щеки запекло от смущения. Я не знала, куда деть глаза. Непроизвольно посмотрела в сторону двери, прикидывая, как выскользнуть отсюда незамеченной. Позвольте представить мою дорогую племянницу. Дядя Джеймс ухватил меня за локоть и подтянул к гудящему столу, за которым собрались четверо мужчин и трое женщин в богатых, но слишком откровенных нарядах. Все они держали в руках карты. В центре стола небрежно валялись смятые купюры и золотые монеты. «Розалин Эвлиш, прошу любить и жаловать». «Можно просто любить». Молодой человек с видом пораженного гуляки потянулся к моей руке с явным намерением запечатлеть на ней поцелуй. При этом смотрел так томно и искушающе, по крайней мере, он так думал. «Ну нет, с меня хватит». Это походило на дурную шутку. Дядюшка осмелился притащить меня в гнездо разврата. «Как какую-то...» Я поджал губы и спрятал руку за спиной. Сделал шаг назад. Мужчина на мгновение растерялся, а потом откинулся на спинку стула и громко расхохотался. Его соседи переглянулись и присоединились к этому унизительному смеху. А женщины прыснули. «Стеснительная крошка!» — снисходительно проворковала одна из них и замахала веером, будто умирала от жары. «Она не в монастыре воспитывалась?» Дядя Джеймс начал острить, а я уже ничего не слышала. В ушах звенела веселая музыка, наигрываемая музыкантами. Перед глазами поплыло. Лица, эти разукрашенные маски светских красавиц и роковых соблазнителей, смешались в грязную кляксу. Только бы не заплакать, только бы не заплакать. Стоит им почувствовать слабость, как заклюют. Им нужна жертва, страх и беспомощность которой будут питать их чувство собственного превосходства, позволят ощутить себя лучше и значимее, чем они есть на самом деле. Я не испугалась войти в лес. Я не боюсь большого и страшного волка и тайн, скрытых под кронами вековых деревьев. Я выжила после встречи с озерным чудовищем. Так неужели струшу перед этими людьми? «Я бы хотела подышать», — сообщил дядя, обвела взглядом собравшихся. «Здесь воздух спертый». Моя реплика достигла цели. Дядя Джеймс недовольно сощурился. Но тут воздух наполнил гул взволнованных женских голосов. «Он идет, идет! Торн Глоуд!» Губы родственника растянулись в карамельной улыбке, когда он посмотрел поверх моей головы. «Вот и хозяин явился. Рози, сейчас я вас познакомлю». «И без глупостей», — добавил злым шепотом.